Глава 6. Яна. Ночной клуб, в котором Бажена празднует день рождения, находится в центре. Цены в нем космические, и хоть в нашем городе они везде такие, в этом месте ценник особенно ненормальный. Стоянка здесь запрещена, тем не менее желающих припарковаться с нарушением всегда хватает, поэтому таксист предлагает мне выйти на остановке, а от нее до клуба еще 100 метров. Я спорю, ведь дождь даже в половину тише не стал, а у меня ничего с собой нет, хотя бы куртки. Водитель снисходит до того, чтобы подобраться чуть ближе, и это лучше, чем первый вариант, но не намного. Когда все же добираюсь до входа, в зеркалах холла я выгляжу так, словно меня специально намочили ради фотосессии. Волосы промокли, рубашка прилипла к груди, просвечивая лифчик. Я не похожа на мокрую курицу, я скорее уж секси, но приятного от этого мало. Штаны липнут к заднице, и мне холодно. Руки не слушаются, когда открываю для охранников сумку, осматривая людей вокруг. Может, увижу кого-то из своих, но знакомых поблизости нет. Музыка грохочет, в этом клубе людей никогда не бывает битком, так что у барной стойки народу не так много. Большая компания, парни и девушки. Быстро проходя мимо, я цепляюсь взглядом за смутно знакомый профиль высокого брюнета. И в тот момент, когда пронзает узнавание, в плечо врезается какой-то парень. «Ай!» — вскрикиваю я, отворачиваясь. «Пардон?» — придерживает он меня ладонью. Проскальзываю стороной, и пока встряхнувшиеся мозги встают на место, в животе возникает 3-секундный узел. Ведь мне показалось, что я видела Артура Палача. По субботам он в спортзал не ходит. И по воскресеньям тоже. Это просто класс, конечно, что я знаю о нем так много, и мы даже не знакомы. Обернуться мешает радостный вопль перед моим носом. «Волга!» Я вижу Киру, подругу. Она поступила в московский вуз, и в последние 2 года мы общаемся только, когда она приезжает домой на каникулы. «Боже, что за секс!» — она хохочет, рассматривая мой мокрый стиль. «Привет!» — я улыбаюсь, обнимая ее за плечи. «Уи!» — визжит она. «Я так соскучилась! Ты волосы отрастила?» Меня внутри отпускает. Легче становится. От всего. От ситуации с братом, от тревог. В последнее время я вся из них состою, будто в канат закрученная. Может, это гормоны? Кира тащит меня через зал к столику, за которым вижу друзей, в том числе Бажена, в окружении надувных шаров. А она блистает. В прямом смысле. На ней блестящее белое платье, а волосы уложены в шикарную прическу. Теперь я все же чувствую себя мокрой курицей. И настроение сдувается так же быстро, как подскочило. Почему? Зачем? В горло пробирается ком. «Волга, салют!» Тискает меня за плечи наш общий одноклассник. «Как тебе?» Он проводит ладонью по новой прическе, ирокезу. «Харизматично!» Я улыбаюсь. Он гогочет и через секунду меня окутывает запахом знакомых духов. Это при бабах Бажены. Пользоваться одним и тем же парфюмом она считает его своей визитной карточкой. «Привет!» Шепчет она мне на ухо, обнимая. «Ты чего мокрая такая?» «Привет!» Она заглядывает мне в лицо. В мои глаза, и несмотря на то, что ее прикосновения теплые, мне только холоднее становится. Потому что она всматривается. Пристально, но при этом пугливо. Будто хочет мира между нами. Будто у нее в душе тоска. А я не могу. У меня барьер. За прошедший месяц мы виделись от силы 5 раз. Я избегала, да и из-за работы тоже. Про нас троих все знают. Сплетни всегда как пожар разносятся. «Держи». Я быстро достаю из сумки маленький конверт. «С днем рождения». Она принимает мой подарок с улыбкой, кивает, прижимая к животу. Она такая же, какой кажется. Мягкая, открытая и яркая, но спокойнее меня в разы. У нее полная благополучная семья, родители сдувают с нее пылинки, дома она принцесса. Ей легко быть открытой, даже доброй. И она всадила мне нож в спину. Своими чувствами к Илье я поделилась с ней еще в ту ночь, когда парень моей мечты отвез меня домой и поцеловал. Я бы никогда так с ней не поступила. Никогда бы не положила глаз на парня, который ей нравится. Ни при каких обстоятельствах, даже если бы корчилась в муках. Она это знает. Может, поэтому у нее теперь всегда такой побитый взгляд. Мы никогда не делили парней. Вообще-то нам всю жизнь нравились разные. Да и на нас обращали внимание разные. Да Ильи. Он стоит у Бажены за спиной, и у меня внутри все сжимается. Я не думала, что это будет так сильно. Надеялась, что месяц спустя это будет проще. Он такой красивый. Его улыбка для меня как маятник гипнотизера. У него на подбородке ямочка и губы полные. В его лицо я влюбилась первым делом, словно в картинку, с которой хочется сдувать пылинки. А потом он со мной заговорил. И у меня сердце затрепетало. Уверенный в себе, умный, смешливый, горячий. С ним было так легко, так уютно. Я хотела в его руках до утра сидеть. До него ни с кем этого не хотела. Я только с ним поняла, как мне это на самом деле нужно. Иметь парня, на которого можно положиться. На нем гавайская рубашка и шорты с карманами. Он любит свободный стиль. Ему в этом году будет 21. У его семьи маленькая сеть фудтраков на пляжной линии. Он обеспеченный, но не выпячивает этого. Я безумно в него влюблена. «Привет», — обращается ко мне Илья, кладя в карманы руки. Его глаза опускаются на мой голый живот с низко сидящим поясом штанов, цепляются за промокшую рубашку. «Привет», — отвечаю я. Я принимаю его внимание с вызовом в глазах, когда сталкиваемся взглядами. Он это видит и поигрывает челюстью, отворачиваясь. Кира тащит меня на диван, сует мне в руку коктейльный шот, и я выпиваю его залпом, плюнув на то, что сегодня почти ничего не ела. Алкоголь действует на меня волшебно. Ко мне возвращаются обида, злость и чернота в душе, особенно когда вижу, как они целуются, как он ее касается бережно, как они касаются друг друга. Так, словно дальше поцелуев у них не заходило, но при этом дико интимно. В груди печет от коктейлей. Я смеюсь, слушая байки Киры. После третьего шота я на танцполе. Он полупустой и дышится легко. Каблуки становятся невесомыми, тело тоже. Мы танцуем, и кожу жжет в разных местах. Ведь я танцую для парня своей подруги. И хоть не вижу этого, знаю. Он смотрит. Кто еще может смотреть на меня так, чтобы кожу щипало? Бажена тоже смотрит, даже присоединяется к нам, а я... Кажется, сегодня окончательно и бесповоротно понимаю, что мы больше не подруги. Я не смогу, как раньше. Уже никогда. Спустя 2 часа ноги гудят. Шум, движение вокруг, все смазанное, но если я и пьяна, то совсем чуть-чуть. Вывод, к которому я пришла относительно Бажены, откликается в душе пустотой. Я чувствую себя потерянной, одинокой, хоть и люди вокруг. Только сердце не глохнет, а наоборот колотится. Дергается и тянет, когда вижу, как Илья выходит из-за стола, прижимая к уху телефон. В общей мешанине, кроме меня, на это никто не обращает внимания. Бажена ушла в туалет, а парни за столом тонут в клубах кальянного дыма. Сглотнув слюну с привкусом мятного ликера, беру с дивана сумочку и двигаюсь по залу вслед за гавайской рубашкой. Она яркая, потерять ее из вида сложно. Илья спускается на первый этаж и выходит на улицу. Я толкаю дверь вслед за ним спустя минуту. Когда выхожу, вижу, как парень моей подруги закуривает сигарету, стоя на крыльце клуба под козырьком крыши.